Я думаю, что прежде всего мы, как и всегда, в глубине нашего сердца будем благодарны Господу за то, что Он нам в нашей жизни подарил еще один день, когда мы сможем прийти на это место, помолиться, попросить благословения Господне и послушать Слово Божие. Оно сегодня уже было прочитано, и я отметил одну такую деталь. Когда брат Сережа читал, он сказал, что вот это Слово Господне очень сильно и действенно, это на самом деле так, но при всем том, что Слово Божие остается Словом Господним, но никого нет равного, чтобы мог творить такие чудеса, которые творил Господь наш Иисус Христос. Даже трудно сегодня видеть равных апостолам, которые в свое время ходили по земле и творили великие чудеса и знамения. И вы помните, что даже тень проходящего Петра исцеляла многих. И я сегодня связываюсь с тем, что мы будем слушать Слово Господне. И мы будем для того слушать, чтобы увидеть себя в нем, как в зеркале, и рассмотреть, что у нас не совсем по Слову Господню есть, где у нас есть отклонение. Потому что я напомню то, что не один раз говорил. Вы знаете, чего боялись бесы, когда встречались со Христом? И первое, что они говорили: «Знаем тебя, кто ты». Какой сначала? Боже, какой сначала? Святый Божий. И поэтому и наша вера, хотели бы или не хотели, практически она зависит от нашего хождения перед Господом. Я об этом неоднократно говорил. И помните, я в прошлый раз напомнил, что Слово Господне имеет власть. Имя Господне очень сильно, и это имя дано нам для того, чтобы мы исцелялись от болезней, чтобы изгоняли бесов. И я, помните, если это я здесь говорил на разборе, уже прошел один разбор, я не совсем помню, но недавно на проповеди в одной церкви я говорил, этот пример приводил, что, знаете, покуда это Слово Господне вот библейское, оно очень сильно, мы прекрасно понимаем, что так. И покуда до моей головы не дошло, оно сильно, имя Господа. Как только прошло через меня, мы начинаем что-то делать, и что? И не получается. Где-то что-то было потеряно. Не Слово Божие, и не имя Господа стало бессильным, а где-то во мне потерялось что-то. И еще раз сегодня напомню, почему мы так вот читаем, почему мы хотим исследовать Писание. Мы хотим не просто жить, мы хотим жить свято. Потому что там, где нет святости, не будет той веры полноценной. Я еще раз позволю себе напомнить, что вера разная в Библии отмечена. То есть вера одна и та же, но с разных сторон рассматривается. Вера евангельская, вера живая. Вот у меня еще какая вера есть? Вера Божия и так далее, и так далее. И есть святейшая вера. Вот как раз-то очень часто не хватает святости, и мы не получаем тех обетований из-за отсутствия святости, которые не получил и Моисей. Он не мог войти в обетованную землю из-за отсутствия святости. Поэтому очень хотелось бы, я просто привожу такой пример, житейский. Электрики знают, все мы знаем, что есть понижающие трансформаторы. То есть вы в розетку вставляете прибор, который понижает напряжение, 220 вольт, а на выходе можешь получить 12 всего лишь, или 8, если это надо. Это надо нам в жизни. Ну, а куда делись, если 8, а 220 напряжение, еще 212? Они потерялись в обмотке. трансформаторный. А там, знаете, что сопротивление есть, оно теряется. И на входе 220, как только прошло, 8 только, или 12. А все остальное там осталось. Вот лучше мы сегодня, нам не безразлично, как мы сегодня исполняем Слово Господне. В наших обмотках, моих, вот до этой, до головы, мощнейшее Слово Господне, сильнейшее. Имя Господа бесы выходит. Как только прошло через меня, через уста, не работает. Как будто это не то имя, как будто это что-то где-то. А я сегодня не понимаю, почему так происходит. Вот почему, когда серафимы пели у престола Божия, 6 глава Исаии, то вы помните, какие были их первые слова, какая их песнь была? «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Господь Саваоф, владыка сил небесных, это уж как будто на втором плане стоит. Но самое, что у меня есть, отличительная черта Господа, и почему у него ничего не меняется, почему он не слабевает, свят. Поэтому мы не напрасно ходим сегодня слушать Слово Господне, не напрасно рассуждаем. Мы хотим, чтобы сила Божия, которую Господь дает без меры, власть Божия, не тиралась, проходя через сердце наше, а была такой же могущественной, какой она была, ну, хотя бы как у апостолов. Потому что, ну, Христу говорят сегодня, ну вот Христос сделал, ну то Христос сделал. А Христос сделал. А вы помните, что не всегда получалось у учеников? Говорят, изгоняли, изгоняли из лунатика. В одних случаях получалось, в других не получалось. Почему, говорит? Ну, по неверию вашему. По неверию вашему. А потом Господь сказал, молитва с постом должна была бы ее не было. Этот труд изгоняется только молитвой и постом. Но это было не для Иисуса Христа. И тем не менее, вы помните, в одном из мест он ничего не мог совершить. Уже по какой причине? Уже у него причины не было. По неверию тех, которые рядом были. Поэтому одна вера и другая вера, они должны соприкоснуться, потому что если где-то что-то не сработает, значит, и не получаем того, что хотели бы. Поэтому хотел бы, чтобы сегодня мы исследовали Писание, и, конечно, были водимы Духом Господним, потому что это тоже много значит. Вы помните, я опять позволю себе напомнить, потому что здесь тоже есть свой смысл. Помните, что апостол Павел сказал, я не знаю ничего, чего бы Господь не совершил через меня. Помните это место? Я ничего не выдумал. А Трофима оставил больного умилите. Было такое? Было. А Трофима оставил больного умилите. Я не думаю, что он не хотел, чтобы он был здоровым. Я не думаю, что Трофим не просил помолить за меня. И не думаю, что Павел не молился. Но была причина на то, что остался больной. И напомню еще раз, Тимофея. Это говорит, сын по вере. Это был служитель Божий. И что ему Павел сказал? Как вы думаете? Тимофей не молился же, Господь, исцели. Но то же часто недуги желудка были. Но я не думаю, что не молился. И Павел, когда видел, а может быть, Павел, будучи с откровением, может, и не молился, знаючи, что Бог не будет, могло и быть такое. Но с другой стороны, я думаю, что молился. А после сказал, пользуйся медикаментами. Ну, что такое? Он же не к пьянству призывал. Он сказал, преть, пей не только одну воду. Но что делать? употребляй немного вина. Он же не имел в виду, начинай напиваться, чтобы без сознания, чтобы не чувствовал боли. Он не это имел в виду. Он не это имел в виду. И при всем том, что и Тимофей, наверное, среди нас Тимофею равных нету. Не говоря уже об апостоле Павле. Потому что это все-таки были люди, наверное, гораздо более ревностные, чем мы. Да все-таки апостолы рядом с ними были. Это было учение, все на должном уровне было. И вы помните, где-то написано в Деянии апостолов, что из посторонних никто не смог пристать к ним. Все было открыто. Приходили, говорят, не лицемер, ты пришел вот так просто. А Библия говорит, что бывают люди, которые не Отец Небесный насадил. Помните, Господь сказал, что всякое растение, которое не Отец свой Небесный насадил. Как вы думаете, о каком растении, которое там у мира? Да нет. Не о мире идет речь, о церкви идет речь, а поместное я имею в виду. И говорит, что не всякое растение Отец Небесный насадил. Кого-то насадила жена, сказала, иди покайся, а то не сочетают. Кого-то муж сказал, пришли, гуманитарку дают, пойди туда. А кого-то однажды, значит, обманули, сказали, говорит, иди, говорит, покайся. Там, говорит, кто покается, машину покупают. Вот он походил, где-то полгода, потом спрашивал пастора, машина где? Говорит, какая машина? Ну, говорит, мне же сказали, что кто покается, машину дают. Говорит, какую машину кто тебе даст? Ну, то ж не Отец Небесный насадил. Вы меня понимаете, что я говорю? Потому не надо удивляться. Писание прямо говорит, они были с нами, но что? Ну, не были наши. Потому что если бы они были наши, то они остались бы с нами. А так как они вышли, через это открылось, что не все наши. Я хотел бы, чтобы мы сегодня, проверяя сердца наши, через Слово Господне, были все наши. Ну да, растения могут быть слабенькие. Я не говорю, что все то, что мы сегодня наблюдаем, это чуждое, никакого отношения к Богу не имеет. Нет. Здесь есть другие варианты, почему люди падают, почему люди отступают. Знаете, есть люди искренние, которые падают. Есть искренне заблуждаются. Поэтому искренне это не значит, что все нормально. Хотя Писание говорит, учит, чтобы держались Бога искренним сердцем, или чистым сердцем, или преданным сердцем. Это тоже все на своем месте. Поэтому, когда мы сегодня разбираем Слово Господне, то Господь через Слово Свое просвещает различные стороны нашей жизни, чтобы мы не были в каком-то недоумении, чтобы понимали хотя бы, что происходит. Потому что дьявол, все то, что делается, он часто нам преподносит в своей упаковке, под своим углом зрения. А это никогда не бывает для того, чтобы человек рос духовным возрастом, чтобы имел радость. Это всегда делается для того, чтобы украсть, убить и погубить. Потому что он ничего другого делать не умеет. Он ничего другого делать не умеет. Поэтому я просто обращаю внимание, я чуть-чуть сделаю экскурсию в прошлое. Мне как-то легло на сердце напомнить вот как раз вот этот текст, 13 стих 36 главы, где Рабсак возгласил громким голосом по-иудейски. Помните, что вот посланные от царя Езекии, они попросили его, не говори с нами по-иудейски. Не говори так, чтобы люди понимали. Мы тебя прекрасно понимаем. По-иудейски. Что значит мне по-иудейски? Я понимаю, это искаженное Евангелие. Потому что иудеи, они вообще-то, они же не просто были люди, не знающие Бога. Это были люди, которые Бога знали, А уже во время действия благодати Нового Завета они просто тянули к закону. И это уже было не Евангелие чистое, это уже были примеси. Хотя я в прошлый раз сказал, и я не раз это повторяю, для них не так-то просто было. И что вчера за нарушение закона Моисея могли побить камнями, а сегодня говорят, это уже ересь. Им не просто было вот понять, уписаться, ну, то понимание. Так быстро все поменялось. Христос был на земле, он сам исполнял закон Моисеев. Он его исполнил так, как никто. За нас исполнил. И поэтому им трудно это было понять. Но примеси уже тогда были. По иудейству, вроде по-христиански, и мы сегодня знаем, сколько уже пережили вот этих отклонений самых различных. Когда говорили, я понимаю, учили, что зачем вы копаете в себе, зачем вам это надо, вера надо. Ты верил все, а жить, как вы живешь, это не важно, лишь бы ты верил. Но живая вера, она подразумевает очень строгое исполнение Слова Господня. И вот они говорили по-иудейски, а он говорит, не говори по-иудейски, чтобы они понимали. Тут немножко другое, там и о языке шла речь, я сегодня веду речь об учении. Потому что сегодня мы уже немножко в другое время живем и, ну, понимаем, и что-то подразумеваем еще под этим. Ну, а почему, допустим, не говори по-иудейски? Он говорил на языке народа Божия, а предлагал-то он не то, что надо. Поэтому они говорили, не говори по этому языке. Но вы знаете, они с одной стороны правильные, а с другой стороны они же себя выдали, чего они боятся. Вы помните, я вам процитирую одно место Священного Писания, с книги Иова. Это будет 3 глава, 25 стих. «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне». И они, с одной стороны, вроде доброе дело, а с другой стороны, они, так сказать, раскрыли больную точку, чего они боялись, чтобы не говорил. Чего боялся, то меня и посел. Люди сами себе выдают. Как, допустим, конечно, я никогда карманником не был. Я никогда не был вором. Не знаю, что это такое. Но я, знаете, что вот наблюдаю? Идет человек по рынку, потом хоп, за грудь. Вы думаете, ему заболело что-то? Деньги лежат тут. Тут деньги лежат. Или идет, и раз по карману правому. Вы думаете, заболело что-то тут? Но что-то лежит ценное, он проверяет, на месте или нет. А человек внимательный, ага. Сам себя и выдал. Поэтому вот с одной стороны, вот, вот здесь, когда мы читаем Священное Писание, они вроде бы и просили правильно, не говори по-иудейски. Потому что мы не хотим, чтобы люди слышали. А с другой стороны, говорю, ага, так вы боитесь, чтобы я говорил? Тогда буду говорить, раз вы этого боитесь. Если вы этого боитесь, то я как раз-то и буду говорить по-иудейски. И продолжает речь свою и говорит, я послан говорить не только с вами, но и с народом, который сегодня на этой стене вместе с вами мочу вашу пьет свою и так далее, и так далее. То есть в стеснении, в осаде. И все переводит стрелки, что виноваты езяки, виноваты те старейшины, которые отстаивают свободу свою. Они виноваты. То есть не слушайте их, и будет все хорошо. Не слушайте их, и будет все прекрасно. Вы знаете, как часто дьявол умеет стрелки переводить? Я, допустим, знаю из истории. Где вообще-то история есть история? Может, это так было, может, не так было. Но когда, значит, христиане где-то, одно такое свидетельство, стали свидетельствовать, люди, значит, стали противиться сильно. И Бог по молитвам, значит, он начал свое дело делать, то есть допускал трудности в это селение. Вы знаете, как дьявол перевел стрелки? Он сказал так: вот за то, что вы разрешили этим сектантам собираться в вашей деревне, вот Бог навел на вас бедствие это. А на самом-то деле дело было в чем? Не потому, что там были сектанты, как говорили раньше, а потому что они не принимали слово Господне, а Бог хотел достигнуть их сердца. Но дьявол сумел внушить: выгоните их оттуда, и будет все нормально. Как и здесь нечто похожее делается. Поэтому я очень хотел бы, чтобы были внимательны к тем мыслям, которые к нам приходят, к тем толкованиям, которые часто приходят в сердце и смущают нас. И когда Рабсак это узнал, то, конечно же, он пришел не для того, чтобы успокоить народ, он пришел, чтобы они взбунтовались против Езекии и чтобы обратились к нему. И потом он действительно, он не мог подчиниться. И дальше он говорит, что вслух не только уже посланных представителей, старейшин, он говорит вслух всего народа: пусть не обольщает вас Езекия. Помните, он раньше говорил, он же говорит, жертвенники Божьи разрушил. Ну, он-то разрушал жертвенники идольские. А Рабсак говорит, это он Бога прогневил, когда эти жертвенники стал разрушать. Но как же Бог может действовать через него? Бог его оставил. Вот я просто хотел бы, чтобы мы не поддавались сегодня на эти уловки, на эти мысли, которые часто дьявол приносит. И он говорит дальше: и пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря: спасет нас Господь, не будет город сей отдан в руки царя Ассирийского. Не слушайте Езекии. И вот так говорит царь Ассирийский: примиритесь со мной, выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего водоема. Опять, давайте найдем общий язык. И я в прошлый раз предупреждал и говорил, что тьма всегда хочет найти нечто общее со светом, чтобы осквернить. Но Павел говорил: а что общего у света со тьмою? Помните место Писания? Какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Какая? И тогда говорит: нет ничего общего. Это противостояние. Говорит: давайте со мной примиритесь. И дальше он говорит так: и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя. И дальше вот 17 стих. «Доколе я не приду, не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников». Оказывается, когда дьявол что-то обещает, то в конце концов его смысл поработить последствия. Если что-то он делает, то временно, чтобы обольстить человека, чтобы успокоить его. А говорит: а после вы немножко побудете, я вас приду заберу. Вы не будете здесь жить, будете жить в моей земле. Там будут мои виноградники, там будут мои условия. Там будут мои блага. Может быть, на земле в то время и виноградник, или виноград не особо отличался там. А вот когда дело идет сегодня в духовном смысле слова, то вы знаете, что дьявол никогда ничего не делает просто так. Сегодня я наблюдаю одно явление, когда, значит, люди обращаются, исповедуются и говорят, что вот то-то и то-то было. И вот ходила к шептухе, она пошептала. И вы знаете, что ей говорит? И помогло? И помогло? Но если посмотреть дальше на жизнь, то все пошло наперекос в другом смысле слова. Все равно, он же не делает добро, он после придет и делает свою злую работу, место нашел. Мне кажется, недавно говорил свидетельство одного брата, когда он пошел, может быть, даже, я, конечно, колдунов не знаю, но это было даже в нашей области. Когда он, значит, обратился к колдуну, я говорил этот пример, не знаю, только на разборы говорил или где-то в церкви говорил. Но я этот пример приводил. Когда он пришел с болезнью и пришел к колдуну, потому что ему предложили, пойди, он поможет. А это какой-то был честный колдун. Ну, как назвать честный колдун, не знаю. Но он сказал, вот, говорит, что ты пришел ко мне? Ты же, говорит, знаешь, что мы не лечим, мы просто одно заменяем другим. Мы не лечим так, как вы думаете, я уже от себя добавляю. Мы просто одно заменяем другим. И сказал ему, я вот это для тебя сделаю, но ты выбирай. Или пьянство, или... Он ему три условия, выбери одно из двух. Он выбрал пьянство. И говорит, за 3 года сгорел от водки. Но то, что он просил помочь, помог. Вот этот пример, который иллюстрируется, или вернее, я иллюстрацию привел, а здесь вот я читаю, здесь как это все происходило. Идите, со мной примиритесь, примите мои условия и коротенькое время живите. А после я приду, и вы здесь жить не будете, я вас в свою землю заберу. Будете мой виноград есть, будете мою воду пить, будете делать то, что я скажу, ну а пока что вам будет хорошо, условно хорошо. Вот почему я прекрасно понимаю, когда приходят к волшебникам, к колдунам, мне говорят, дай фотографию какого-нибудь твоего родственника. Мне ж требует это. Не знаю. Думаю, что я не выдумываю. Такое было свидетельство. Может быть, даже кто-то из вас его рассказал. Когда тоже пошла к колдуну, к шептуну, чтобы помог. И он вот попросил фотографию. Она дала фотографию кого-то в Польше. И после у него там начались серьезные проблемы. Ей стало лучше, поэтому здесь нет границ. В духовном мире не существует расстояний. В Америке или где-то ли, если сделали, дали, не слишком большое расстояние. Сегодня даже на самолете 9 часов и в Америке. Не говоря уже в духовном мире, там не существует расстояний, как таковых, которых мы сегодня рассуждаем. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня никогда не примирались с грехом. А он иногда требует. Я просто провожу житейские примеры. Сегодня увидим много богатых людей, которые щадят. Может быть, кто-то щадит и зря щадит. Но в некоторых случаях не зря. Были огромные деньги. Хотелось иметь еще больше. Не платили налоги. Обманным путем что-то делали. И некоторое время был неплохой приток. Нормально было. А потом что стало? А потом раскопали. И сейчас где-то там, ну, тачкой, может, какие-то мосты строят в полосатых робах. Почему? Сначала сумели убедить, пойди на компромисс. Я не про нас говорю, верующий, я вообще имею в виду. Потому что есть наш закон, закон христианский, и есть законы государственные. Я просто взял государственные законы, если они нарушаются, то некоторое время это нарушение какое-то благо дает, а после человек теряет все. Не только то, что заработано неправильным путем, но и то, что заработано правильно забирает, потому что наказание идет. И когда мы сегодня говорим о нас, о нашем хождении перед Богом, это вы помните предупреждение апостола Павла, кажется, в послании к евреям, где он сказал так, что если, говорит, ветки нарушали закон, который был дан через посредника, через Моисея, рукою ангела, и было справедливое воздаяние, то говорит, коль паче, избежим мы. Когда самим нам Христос говорил, Дух Святой еще не действует, время благодати пришло, говорит, то если тех строго наказывали, то как, то с вами будет? И мы не должны об этом забывать. Мы не должны об этом забывать, потому что Писание очень строго предупреждает, что... И вы помните, я в прошлый раз предупреждал, что за каждое праздное слово человек даст отчет в день суда. Не за гнилое, не за скверное, а просто пустое, праздное, ничего не дающее. И отчет даст. А если это нарушение, если это серьезное, и не надо забывать, что... Господь сегодня хочет, чтобы вы проверили свои собственные сердца, потому что есть такое предупреждение, что время начнется суду. Откуда? С дома Божия. И если прежде всего с нас начнется, то когда читал Павел это местописание, то он имел в виду себя и всех, кто то время жили. Когда я сегодня читаю, то я понимаю себя, и вы вообще сидите. Я в Библии встречаю одно такое выражение, очень интересное. И это говорит, осталось до сегодня. До сегодня. Я когда просмотрел эти места Писания до сегодня, то оказывается, вот эти явления, они характерны и для нас, правда, до сегодня. Они в то время говорили до сегодня. Я посмотрю, на чем акцент делал до сегодня, и гляжу, и сегодня ничего не могу сказать. Да, до сегодня.